Ночь прошла спокойно. Утром мы позавтракали, попрощались с обеими командами искателей. Одни собрались дальше грабить развалины, а другие направились в чистые земли и двинулись дальше. Теперь каждый километр, если не аномалия или изменившееся животное, то бродячий мертвец или лич с командой. Думаю, я в схватках не выдержал бы и раскрылся перед магами тем, что гораздо лучше и сильнее разбираюсь в боевых заклинаниях, чем они. Но, к счастью, люди Егора после его приказа прекратили уничтожать все на своем пути, и теперь мы шли осторожно, обходя все опасности под маскирующим пологом, что накинул на нас барон с помощью одного очень древнего амулета. На третий день я заметил, как волнуется барон, это означало, что мы близко к цели. Это было хорошо, так как Егор и его люди были в том состоянии, когда балансировали на грани, чтобы бросить все и быстрее свалить на более безопасные территории. Похоже, мы забрались в эпицентр этой пустоши, и сюда еще явно не ступала нога искателя. «Последний ориентир», — показал барон на невысокий холм с какими-то развалинами на вершине и с крохотным озером у подножия. 3 километра осталось, завтра к обеду будем на месте». Был вечер, и мы решили переночевать у этих развалин. Их проверили все наши одаренные и посчитали, что они не опасны. Мне же они показались очень странными, была там какая-то аура страха и безнадежности. Жаль, астрал забит помехами, я бы точно определил, что за эманации оттуда идут. Пока обустраивался лагерь, я в сопровождении 2 охранников направился к руинам. Арни не пошел, выполняя какое-то поручение барона. Ранее бывшим довольно роскошным дворцом я не особо заинтересовался, хотя мои спутники с радостными воплями доставали из-под обломков то мятый золотой кубок, то серебряный поднос. Было видно, что развалины не были подчищены, поэтому один охранник остался со мной, а второй с находками побежал в лагерь. Когда мы с моим сопровождающим наконец нашли вход в подвал, уже окончательно стемнело, но в сопровождении 10 поисковиков пришли оба наших мага и Егор. Пока он командовал обыском и сбором трофеев, маги зажгли магические светильники и начали спускаться в подвал. Я уже был внизу, поэтому подсвечивал выщербленную каменную лестницу своим светильником. Винный подвал уверенно опознал спускавшийся следом Егор, разглядывая гигантские бочки. «Нет», — с такой же уверенностью возразил я, — «в бочках не вино». «А что тогда?» — обернулся ко мне барон, который с декурье что-то рассматривал на старом рассохшемся столе. Вроде там лежала книга или журнал. «Это дом демонолога. Очень сильного демонолога». «Кровь?» — мгновенно сообразил Лагрант. «Да». И в этот раз я поймал на себе задумчивый взгляд учителя. Похоже, его догадки, что я что-то скрываю от него, начали превращаться в уверенность. Де Курье не был особо умным магом, но и до него начало доходить, что я не так прост. «Ага, побольше надо было в командировках бывать, вообще б меня не узнал». Услышав о том, кому принадлежали эти развалины, Егор замер на лестнице, запретив своим людям спускаться и наблюдая, как мы исследуем подвал. Обнаружив тупичок, я пнул цепи, что лежали на полу. По виду они были как новые. «Что тут?» — подбежал на звон учитель. Следом подошел и барон. «Противодемонические цепи. Тут демон сидел на привязи. Давно, его эманации почти исчезли, но все еще чувствуются». «А ведь они дорогие», — наклонившись, поднял одну цепь Лагрант. «Уже нет, все заклинания давно распались, только заклинания сохранности еще действуют, но уже из последних сил. Раньше они питались от эманации демона», — рассеянно ответил я, изучая следы когтей на стене. Судя по тем взглядам, которые бросал на меня Декурье, он собирался серьезно поговорить со мной. Похоже, он сообразил, что я не просто так читал книги древних магов и многое усвоил на практическом опыте, а не только в теории. «Ну, тут он сам виноват. Будет задавать вопросы, все выложу. Его кражу моего первого артефакта я не забыл». Утром мы свернули лагерь, так как было решено перенести его ближе к нашей цели, хотя тут место было вполне приличное, удобное для обороны, да еще и вода рядом. Позавтракав, мы собрались и пошли дальше. Наше движение напоминало работу саперов на минном поле, медленное и осторожное. За 4 часа мы все-таки прошли эти километры. «Вот она!» – торжественно, со скрытой радостью воскликнул барон Лагрант и указал вперед. Там, буквально в 500 метрах от нас, возвышалась самая настоящая башня мага. Как и все, не отрываясь, я смотрел на нее. Впечатляющее сооружение и красивое, надо признать. Вот, значит, что так заинтересовало барона. Пробормотал я себе под нос. Развернувшись, я по нашим следам вернулся 20 метров назад и обнаружил, что башни нет. Впереди зеленели холмами поля, виднелась рощица и лента реки, но башни не было. Сделав 3 шага вперед, я даже моргнул. Ландшафт оставался прежним, но появилась башня мага 6-й категории строительства. Я учил по второй категории, ученической и несложной, но маг, что построил эту башню, был грандмастером древности. Одним словом, если защита действовала, у нас никаких шансов пройти внутрь не было. Мне никогда не взломать ее. Ну, лет через 40, когда опыта наберусь, можно попробовать, да и то без гарантий. Попрыгав туда-сюда и попытавшись разобраться в накрученных заклинаниях скрыта, что находились под ногами, меня от проведенной тонкой работы неизвестного мага аж перекосило от зависти. Я тоже так хочу уметь. Я поспешил к остальным. Группа продвинулась еще метров 100 и начала разбивать лагерь на берегу небольшой речушки, метрах в 300 от башни. Егор со своими людьми занимался его обороной. Их работа закончена, привели куда надо, теперь должны были действовать маги, взламывая башню. Пока люди суетились, рубя в роще высохшие деревья, чтобы окружить лагерь кольями, обычно по возможности так делают, когда планируют долго оставаться на одном месте, я отошел чуть в сторону и, достав магический бинокль, в истинном зрении стал разглядывать узоры заклинаний на стенах башни. «Что скажешь?» – спросил незаметно подошедший ко мне барон, от чего я вздрогнул, слишком увлекся изучением произведения искусства плетения древнего мага, а это не пристало воину. Хотя для мага как раз нормально, многие из нас увлекающиеся натуры. «Могу с уверенностью сказать, что это жилище грандмастера древности», — хмуро сообщил я, опуская кристалл бинокль. «Без него я плетение просто не разглядел бы, слишком далеко». Довольно улыбающийся Лагрант кивнул, принимая эту информацию. Потом до него дошло, и улыбка начала сползать с его лица. «То есть ты не сможешь взломать все степени защиты?» «Не знаю, еще не пробовал. Но если вы думаете, что это работа на пару дней, то разочарую. Как бы нам тут на пару месяцев не задержаться, пока будут распутываться заклинания и пытаться сообразить, какой из них отвечает за открытие? Ладно, хоть основы я знаю благодаря вашей книге, но тут много чего накручено. Маги древности могли совмещать разнообразные заклинания, причем даже те, которые считались несовместимыми. Тут я вижу такую же работу, а это не может не вызывать восхищения». Барон выругался, дело было куда сложнее, чем он думал. Башня была действующей, то есть не развалена, это хорошо. Все внутри целое, не разграблено, с другой стороны, попробуй попади в нее. Покачавшись несколько раз с пятки на носок, барон спросил, что с защитой? Ближе, чем на 100 метров, к башне лучше не подходить, скрытые заклинания ловушек, ответил я и кивнул в сторону Декурье и Арни, стоявших слишком близко к башне, разглядывая что-то под своими ногами. Барон поспешил к ним, а я еще долго разглядывал заклинания на стенах. Мне не нравилось, что они не были под скрытым. Все это попахивало ловушкой, вполне возможно, это были ложные плетения. Кстати, называть башню мага башней было несколько опрометчиво. Раньше такие действительно были башни, сложенные из неотесанных камней, доходивших до 100 метров в высоту. Однако со временем и с освоением искусства строительства такие башни магов начали превращаться в ажурные летящие замки. Так что только старое название осталось прежним, но внешний вид давно изменился. Например, это имело три тонких шпиля, стремящихся в небо своими остриями, огромные панорамные окна зала для банкетов, а также большую кучу других помещений. Это я знал все из книги, определив, что башня построена по стандартному проекту «Башни Зельна», разве что было несколько пристроек, не входящих в основной проект, видимо, сделанных при строительстве владельцем. В этом замке башни были хозяйские апартаменты из нескольких комнат, 20 гостевых для слуг, хозяйственные помещения, кухня, столовая, обеденный зал, зал для банкетов – это то, что для повседневной жизни. Для работы – алхимическая лаборатория, защищенные комнаты для проведения опытов, склады для хранения заготовок и готовых амулетов и подвал. В подвале находится сердце башни – огромный стационарный искусственный накопитель. Именно такие выращивали алхимики древних. Сейчас это утраченное искусство. Еще бы. Сейчас в алхимике шли слабо одаренные, а в древности даже грандмастеры не брезговали серьезно заниматься алхимией. Это все я, конечно же, поверхностно описал. Тем более это была нестандартная постройка с внесенными изменениями в типовой проект. Там много чего было накручено. Фактически маг мог обходиться и жить здесь без слуг. Артефакты легко заменяли их. Управляемые духами делали уборку и следя за имуществом. Разве что еду магу нужно было готовить самому, но некоторые обходились тем, что делали на кухне магические стазис-камеры, и готовые блюда там могли находиться годами. Достаешь, они еще теплые с ароматом, и спокойно ешь. Это я в дневнике одного мага вычитал. Или голема повара сделать, но это сложное искусство, и мало кто из магов древних им владел. Обычно мы во время похода не готовили обед, обходились в сухомятку. Утром плотный завтрак, вечером суп или каша. Ну а так как мы достигли цели, то я расслышал звон ложки о миску. Повар приготовил горячий обед. Очнувшись от размышлений и разглядывания силовых линий, которые питали башню, я направился к лагерю. После обеда, с трудом ответив на некоторые вопросы барона и де Курье, им не нравилось, что я сообщил о башне, о том, что она неприступная, я вернулся к отмеченной линии, где начинались ловушки и магические мины обороны башни, и продолжил изучать плетение заклинаний, которые можно было видеть только истинным зрением. Барон, например, мог смотреть в таком режиме не более 3 часов, де Курье – 1,5 часа, я же неограниченное время. Тоже плюс. Так вот, пока я неподвижно сидел у башни, Егор с частью своих людей направился обратно к развалинам жилища демонолога. Они там еще не все почистили, и находки ожидались крупные. Нас эти руины не интересовали, нам главное вскрыть башню мага, поэтому поисковики по праву считали все находки там своими. Я сидел в одной позе, просто рассматривая башню и не пытаясь дистанционно влезть в плетение защиты и сохранности, а барон с де Курье ходили вокруг нее, как охотники вокруг дичи, плавающей в озере, видит око да зуб не имет. Правда, к оборонному поясу они не подходили, только разглядывали его со стороны. Я же для них был охотничьим псом, что бросится в ледяную воду и принесет в пасть утку. Но пес еще был щенком и плавать не умел». Так и прошел этот день. Такой же был второй и третий. А на четвертый, когда я уже делал первые попытки вмешаться в работу некоторых заклинаний, произошло первое происшествие. Пропал один из поисковиков. Я к этому времени как раз проложил 40-метровой длины тропу, сблизившись с башней, когда донеслись крики от лагеря. Прекратив все работы, балансируя на безопасной, но очень узкой тропе, я покинул оборонный пояс башни и побежал к лагерю, где собиралась небольшая толпа поисковиков, магов и их слуг. «В чем дело?» – спросил я, подойдя быстрым шагом к Арни. «Ижин пропал», – ответил тот. «Отошел в рощу оправиться и сгинул. Егор там с частью людей осматривает все. Никаких следов, ни крови, ничего». «Ижин!» – задумчиво протянул я, почесав подбородок. «Этот здоровяк, который не расставался со своей секирой, был мне знаком. Опасный и, главное, опытный 36-летний воин. Вот так сразу, чтобы его незаметно взяли? Нет, тут что-то не то». Заметив, как на меня покосился барон, я подошел к нему и негромко спросил. «Наши преследователи?» «Возможно», – нехотя кивнул тот. «Если это так, то будет плохо. Наверняка по нашим следам отправили самых опытных. Вы кому-то говорили, что ищете башню магов?» «Только жена знает», – покачал тот головой. «Кто-то слил информацию. О слугах подумайте, для тайной стражи они самые надежные источники». Заметив, как барон повернулся и стал пристально разглядывать слуг, что были с нами, я выслушал речь помощника Егора и направился обратно к башне. Меня во вторую поисковую группу не включили. Ушли практически все, кроме барона, де Курье и Арни. Также остался повар. Энджи мы так и не нашли, так же, как и следы чужаков. Явно работают профи. Чего они ожидали, было и так понятно, когда мы вскроем башню, чтобы самим не возиться с этим. Стервятники долбанные. Егор, как и Лагрант, ходил мрачнее тучи, обоим не нравилась эта неопределенность, да и многие поисковики теперь не отходили далеко от лагеря. Теперь по надобности отходили к ручью вниз по течению, но чтобы было видно из лагеря, и свешивались над водой, опорожняясь. Я же весь ушел в себя, чтобы открыть башню. В принципе, за 5 дней работы изучения структур магических линий я стал понимать, что там и как, поэтому, делая тропу, со стороны она выглядела, как бык поссал, двигался к тому месту, где, по моему предположению, находился вход. Хотя с виду у башни на 20 метров вверх не было ни одного отверстия, лишь белые оштукатуренные стены. Когда я, наконец, достиг стены и потрогал ее, теплую, нагретую лучами солнца, то испытал искреннюю радость. Думаете, это просто – найти нужный узор и деактивировать боевое плетение? После этого я стал рассматривать плетение у входа. Теперь я уже был убежден, что он здесь, но часть плетения оказалась действительно ложной. Требовалось разобраться, где тут ложные, а где нормальные, действующие. До вечера я не успел понять, какое именно плетение из сотен его товарок отвечает за открытие. Поэтому, когда начало смеркаться, также балансируя, осторожными шажками добрался до чистой от ловушек поверхности и побежал к лагерю, давая разбежаться крови, застоявшейся за время моей неподвижности. Когда я забежал в лагерь, часовой закрыл за мной плетеную ограду, возведенную поисковиками. Хотя, что странно, ни мертвяков, ни изменившихся животных здесь не было. В речке плавала обычная рыба, которой мы питались, да и магические линии тут были не так искривлены. Я прошел к лежаку и принял из рук Арни свою миску. «Как дела?» – спросил он. «До башни добрался, до этого и сами видели, осталось открыть вход. Но это куда сложнее, чем деактивировать некоторые ловушки. За некоторые я вон даже не пытался браться, все равно не смогу воздействовать на них. Обходить стороной пришлось. Понятно, кивнул тот и направился к барону докладывать о том, что я успел сделать. Кстати, за эти дни отношения между мной и обоими магами стали какими-то натянутыми, прохладными. Мы стали меньше общаться, и разговор по душам у нас с учителем так и не состоялся. Первое время я думал, что меня просто стараются не трогать и не отвлекать от взлома башни, но, похоже, я был неправ, тут явно что-то другое. С Декурье-то понятно, он уже окончательно понял, что я его дурил в своих умениях, изрядно и демонстративно их понижая, поэтому дулся на меня как ребенок. Но тут он сам виноват, нечего обкрадывать меня было. А вот что произошло между мной и бароном, я так и не понял. Так что эти дни мы общались с ним только через Арни. Меня это нисколько не напрягало, то, что я с легким юмором смотрел на все это. Когда доедал остатки каши с подливой, что сегодня приготовил повар, причем это была добавка, многие подходили, подлива повару удалась. Я на рефлексах вскочил, отчего миска, разбрызгивая остатки каши и подливы, отлетела в сторону, а стоявшая рядом кружка с настоем, ожидавшая своей очереди, опрокинулась. Почти сразу я кувырком ушел в сторону, отбивая выхваченными саблями две стрелы и один арбалетный болт. Да, причиной такой моей реакции был звон десятка тетив, луков и арбалетов, а также глухие чавкающие хлопки, когда стрелы входили в броню или живое тело сидевших и ужинающих в лагере людей. Первый залп был по одаренным, то есть неизвестные выбивали самых опасных. Почти сразу осел на бок Декурье с болтом в глазу. Сияла яркими всполохами защита барона, которая с трудом держала стрелы и болты. Силен оказался барон, раз смог удержать намагичное оружие. Оба одаренных поисковика тоже начали падать со стрелами в теле. Завалился назад сидевший рядом со мной Арни, в нем было две стрелы. Единственное, что меня удивило, в меня не стреляли. Те стрелы и болты, что я отбил в сторону, летели в других людей. Ну а когда через чистокол проскользнул первый воин-чужак, я встал в общую стенку поисковиков, из которой выпадал то один, то другой боец со стрелой или болтом в теле. Но все же обстрел лагеря начал прекращаться, так как у поисковиков были свои лучники, шестеро, но сейчас-то трое осталось, и они тоже очень неплохо метали стрелы. Перемещаясь по лагерю, они пускали куда-то стрелу за стрелой и явно попадали, раз обстрел начал стихать. Первых чужаков мы приняли на щиты и мечи, положив сразу троих, но все же шаг за шагом мы начали отступать под их напором. Очень профессиональным напором, надо сказать. Если бы чужаки не были в одежде обычных поисковиков, то я бы подумал, что это профессиональные воины, даже не наемники, служивые. Хотя если это бойцы тайной стражи, то в чем еще им тут ходить? Значит, я был прав в своих догадках, они за нами шли. Башня мага слишком жирный кусок, чтобы проигнорировать его поиски. Последнюю башню мага, по словам Егора, нашли 37 лет назад, действующую, естественно, и искатели, что ее нашли, обогатились. Причем они ее только нашли, не скрывали, а привели туда покупателей. Все. Им за это целый воз золота отвалили. Кстати, покупателем была Академия магии, куда я собирался поступать. Интересно, что они нашли внутри? Что они ее вскрыли, правда, аж за 2 года. Егор тоже рассказал. В принципе, мы держались, но нападающих было гораздо больше, около 40 бойцов точно, поэтому мы отступали к противоположной стороне чистокола. Но когда через него ловко перебрались 2 воина, я понял, что это конец. Это были мечники. Мои сабли уже были мокрыми от крови, рукояти скользили в руках. За это время я взял жизнь 11 чужаков, когда появились они, поэтому, развернувшись к нашим, крикнул: «Отходим башни, тут у нас шансов нет». Я рванул первым, прокладывая дорогу через простых бойцов-чужаков. Я не сумасшедший прорываться через мечников, для этого нужно быть по крайней мере мастером меча. Радовало одно, в меня стреляли специальными травматическими болтами, от которых я уворачивался. Меня явно пытались взять живым. После просеки, которую я проложил, троих зарубил, остальные отшатнулись в сторону от мельтешения лезвий. Я побежал к башне, к тропе, за мной слышался топот. Кто-то услышал клич и присоединился. Обернувшись, я только заскрипел зубами от злости. За мной бежали 7, включая Егора, хотя уже 6, последний упал, получив стрелу в спину. Некоторые из наших еще оставались в лагере, окруженные со всех сторон. Они погибли, но дали нам время добраться до тропы, задержав на несколько секунд мечников. «Шаг в шаг», — скомандовал я выжившим и первым вступил на тропу. Надвигающиеся сумерки помогали нам и мешали. Преследователи уже плохо видели нас, но и поисковики не видели, куда я ступаю, и шли фактически на ощупь. Это мне было легко идти с истинным зрением. Так что шли мы, положив руку на плечо, вперед идущему не особо длинной змеей. Благополучно дойдя до стены, я повалился на землю и, тяжело дыша, схватка была тяжелой, да и первый у меня такой яростный, сказал: «Все, тут вокруг башни островок безопасности. На 2 метра не отходить от нее. Раненые есть?» «Я», — устало пробормотал кто-то в темноте, «и я». Накинув на всех выживших заклинание диагноста, я определил, что ранены все, просто пока еще не осознают этого, не отойдя от схватки. А у того, что ответил, в плече засел обломок стрелы. Я размял руки и приступил к врачеванию. Буквально через 6 минут все раны были вычищены от посторонних предметов и заживлены. Пока выжившие приходили в себя, я проверил себя самого, найдя 2 царапины и заживив их. Похоже, меня действительно пытались взять живьем. Подойдя к тому месту, где я оставил свои сабли, сел и, достав тряпицу из кармана, стал очищать их от крови. То, что я весь был покрыт подсыхающей кровью, благо чужой, выглядело странно, но оружие нужно держать в чистоте. «Факелы», — пробормотал один из поисковиков. Судя по голосу, это был сухощавый воин, как будто состоящий из жил, такой же двуручник, как и я. От лагеря действительно в нашу сторону выдвигалось факельное шествие. «Охренеть», — пробормотал я, — «они хотят осветить нас и расстрелять из луков». «Не достанут», — уверенно возразил Егор. «До нас 100 метров». «Ты что, о магии ничего не слышал?» — хмыкнул я. «Наверняка у них есть 1-2 магов. Должно быть больше». «Должно, но похоже, что мина моя тогда не зря сработала и поубавилось их количество. Именно поэтому в тройке мечников осталось 2. Думаю, один тоже погиб во время взрыва». «Кстати, а ты почему магией не пользовался?» — повернулся ко мне Егор. «Забыл», — сознался я, вставая и убирая вычищенные сабли за спину. «Так уж шел в бой, что просто все вылетело из головы. Первый он у меня такой был». Пока в нашу сторону шли факельщики, я положил ладони на еще теплую, не остывшую поверхность башни. Вдруг, ослепив меня сиянием, в истинном зрении засветились магические плетения, и без каких-либо моих усилий квадрат стены ушел вглубь и в сторону. «Быстро туда», — скомандовал я и первым пошел внутрь. Следом за мной на ощупь в башню влезли поисковики. Замерев в 2 метрах от входа, я почувствовал, как на меня в темноте кто-то наткнулся и шикнул на него. «Тихо, не нравится мне тут, подозрительно все». Зашуршал камень, вставая на место и закрывая проем, но почему-то никто из поисковиков мне не ответил, я даже их дыхание не услышал, хотя у 2 оно было сиплое. Почти сразу после того, как блок двери встал на место, вспыхнул ослепительный для моих отвыкших глаз свет, и я, зажмурясь, через мгновение сквозь ресницы рассмотрел, что передо мной стоял древний старичок с узкой длинной бородкой, которую он поглаживал и с некоторым интересом и благожелательностью разглядывал меня. Находились мы, судя по обстановке, в типичной прихожей. Мне показалось, да нет, точно показалось, что я видел предметы за ним, как будто он призрак или дух, ну или голограмма, то есть нематериальное существо. Естественно, сразу же, как я попал внутрь, активировал 2 личные защиты, и судя по тому, как старичок меня разглядывал, он их отчетливо видел. Когда я немного привык к свету, то уже внимательнее осмотрел старичка. Нет, мне не показалось, это был явно дух. Обернувшись, я удивленно поднял брови, заметив, что все 6 моих спутников замерли в разных позах. Это было похоже на действие заклинания паралича, но явно что-то другое, иначе они повалились бы на пол. Тут старик что-то сказал. У него был на удивление звонкий и бодрый голос, который никак не мог принадлежать столь древнему старику. 40-летнему человеку вполне возможно. Он увидел, что я его не понимаю, и начал говорить разные фразы, пристально следя за моей мимикой. Ну и тут его ждало разочарование. Ни один из языков я не знал. Один был похож на говор орков, а другой — гномов, но лишь отдаленно. Я все равно их не понимал. Тут старик поднял руку, и я понял, что не владею своим телом, и оно медленно, приняв горизонтальное положение, зависло в воздухе. После этого старик, не касаясь ногами пола, полетел к дверям, а я, двигаясь вперед ногами, полетел следом в 1 метр от пола, как привязанный, даже не имея возможности выматериться. Да уж, из огня да в пламя. Теперь я понимаю эту поговорку, как никто другой. Была бы возможность, я во время движения по башне замка с интересом крутил бы головой, разглядывая убранство, так как был в сознании, но видел только потолок с довольно красивой лепниной и часть стен. Судя по движению, мы спустились по лестнице в подвал и, пролетев 5 дверей, оказались в какой-то лаборатории. Я это понял по столу с колбами, мимо которого проплыло мое тело. Дальше старик устроил меня на какой-то жесткой лежанке, после чего все на миг исчезло, и я оказался в пустыне. Для меня все прошло, будто я моргнул и оказался в другом месте. «Сейчас ты меня понимаешь, неуч?» — услышал я голос, но в этот раз язык мне был знаком. «Нет, это не старик заговорил на одном из тех языков, что я знаю благодаря Декурье. А получается, это меня обучили еще одному?» Я был в каком-то непонятном одеянии вроде белоснежной тоги. Даже макушку машинально потрогал, нет ли там нимба. Поэтому после того, как за моей спиной прозвучал голос, наряд заметнулся, и я резко обернулся, вставая в боевую стойку. «Вы кто?» — спросил я старика. Тот захихикал, поглядывая на меня с искренним весельем. Отсмеявшись, он стал совершенно серьезным и, осмотрев меня с ног до головы, сказал: «Это уже наглость, молодой человек. Ты несколько дней ломился ко мне в гости, кстати, очень непрофессионально, а тут, когда я тебя пригласил, задаешь глупые вопросы. У каждого есть своя причина. Раз пустили, значит, что-то вам от меня нужно». «Хорошо сказал. Или услышал от кого, или у тебя богатый жизненный опыт. Хе. Я вижу, ты одаренный, но еще не обученный, похоже, этикета не знаешь. Нужно первым представляться». «Юрий Мороз. Одаренный, интересуюсь древней магией, поэтому я здесь». Пожал я плечами, подумав, оттолкнулся и завис в воздухе. «Интересно, интересно», — снова захихикал старик, с интересом следя, как я с удобством вишу. «Грандмастер боевой магии Доренского королевства, советник короля Юзефа II, Эрлин Высокопарный. Вернее, слепок личности грандмастера, но с учетом того, что он погиб в бою, я его единственная копия и считаю себя личностью. Кстати, эти территории были заражены магией именно после того, как отверженные убили мою настоящую личность. Правда, надо отдать мне должное, выжило их очень мало». «Ясно», — задумчиво пробормотал я. «А для чего он вас создал и что вам от меня нужно?» «В самую суть, молодой человек, в самую суть своим пальцем ткнули. У меня, то есть у Эрлина, был сын. У него был хороший источник, четвертый. Но отец не мог из-за недостатка времени учить его лично, и он создал меня». «То есть», — вставая на теплый песок босыми ступнями, слегка подавшись вперед, начал уточнять я, — «вы учитель магии». «Именно, молодой человек, именно. Однако из-за начавшейся войны игр сын грандмастера так в башню не прибыл. Я не знаю, что с ним, но с тех времен прошло много времени, больше 600 лет, а маги, как ты знаешь, живут 500-600 лет». «Так-так-так», — заволновался я. «Но мне местные маги сказали, что одаренные живут максимум 250 лет, да и то, если только они хорошие лекари в состоянии поддерживать свое тело». «Нашел у кого спрашивать, у неучей, которые растеряли все знания». «Вы не ответили на мой вопрос, для чего я вам нужен?» «Мне нужна сделка. Ты поможешь мне, я помогу тебе». «В чем же она заключается?» – насторожился я. «Я дам тебе знания в магии и обширную практику. Ты дашь мне свободу». «Давайте я уточню. Вы меня учите всему, что знаете сами, то есть всему, что знал тот грандмастер Эрлин, а я за это вас развею?» «Не развеешь, а поможешь уйти в мир демонов». «Ха!» — выдохнув, возмутился я. «Как я это сделаю? Да зачем вам туда?» «Точно, неуч. Да еще тупой неуч. Что и как делать, я тебя научу. Время у нас на это есть. Немного, правда, всего 4 года, но есть. К твоему сведению, грандмастер Эллиот был магистром в бытовой и строительной магии, демонологии и в магическом конструировании. Всему этому я обучу тебя, как-никак я частный учитель. А на твой вопрос, почему желаю именно к демонам, а не перевоплотиться, отвечу так. За это время я стал личностью и хочу получить свободу. А такой шанс я могу получить только у демонов, может, даже и тело себе найду. Но это тебя уже не касается. Тем более твое, к сожалению, мне не подходит, я уже проверил. С демонами я сам договорюсь, все-таки я магистр демонологии». «Клятва ученика-учителя?» Все еще осмысливая, во что ввязываюсь, спросил я. «А почему 4 года, и что будет с моими спутниками и теми, что остались снаружи? Они просто так нас не оставят и будут пытаться пробиться в башню». «Конечно. О такой удаче я и мечтать не мог, однако природная осторожность брала свое, и я все же продолжал уточнять некоторые моменты». «Ух ты, какой торопливый. На все тебе ответь. Клятва — это стандартная процедура. А вот как я тебя учить буду, так это просто. Учить буду я не твое тело, а твой разум. Сейчас твое тело лежит в лаборатории, а общаемся мы в созданном мной пространстве. Время снаружи стоит, вернее, это движется слишком быстро». Если ты хочешь спросить, не остановил ли я его снаружи, то нет, это невозможно. Для всех, кто находится снаружи, время течет как обычно. Твои спутники под воздействием паралича, а здесь, в этом вымышленном мире, мы можем проводить сколь угодно времени. Там же пройдет всего минута, максимум две. В принципе, понятно, но почему все-таки 4 года в местном времени? Накопитель башни. Хозяин наложил на него заклинание сохранения с некоторыми своими новшествами. Оно еще работает, но скоро перейдет в нестабильное состояние и взорвется, уничтожив и башню, и часть местного ландшафта. Эксперимент оказался несколько неудачным, а изменить его уже невозможно. «Скоро — это сколько?» Примерно через 27 лет в обычном времени или 4 года в этом вымышленном. Ему придется работать с нагрузками, поэтому такое сокращение сроков. Через 16 минут я торжественно произнес слова клятвы и вздрогнул, когда мне по спине очень больно хлестнул виртуальный хлыст, который держал старик. «С этой минуты называй меня господин учитель», — зло усмехнувшись, рявкнул тот. «Хорошо, господин учитель», — прошипел я, поводя плечами, чтобы унять боль. Боль была как настоящая. Мир мигнул, и мы оказались в холле замка Грандмастера. Естественно, тоже не настоящего, а виртуального, но полной копии. «Первый тест. Я, конечно, подглядывал, как ты защиту снимаешь, но хотелось бы убедиться», — сказал старик, и в его руках появилась магическая сетка из очень тонких нитей. «Ты ее видишь?» «Да. Нити для тебя слишком тонкие? Вообще-то я тоньше делаю». «Покажи. Мысленно представь, что ты ее создаешь». «Сделал», — кивнул я, держа перед собой тренировочную сетку. Я ее плохо вижу, что-то есть, как бы колебание воздуха, но почти не вижу, не дано мне это». «Это плохо?» — удивился я. «Подожди, но разве маги, которые вырастают до грандмастера, не тренируют свои умения и не осваивают со временем такие тонкие линии?» «Кто тебе такую чушь сказал?» — искренне удивился старик. «Это от дара зависит, врожденных умений. Конечно, при постоянной работе навык появляется, и видеть более тонкие линии может будет, но не более 10% от первоначального, после очень сильных тренировок и много-много-много лет спустя. Умение видеть тонкие линии и работать с ними – это врожденное. Тебе вот повезло». «А мне сказали, что от силы дар зависит». «Полная чушь. Дар – это дар, а сила – это сила. Тот, кто видит тонкие магические линии, может работать с ними, но имеет источник, например, 5 уровня, без проблем расправится с магом, имеющим 1 уровень силы, но работающим только с толстыми магическими линиями вроде моего пальца. Как ты понимаешь, чем тоньше линии в плетениях, тем лучше. Ты сможешь запихать плетение из толстых магических линий, например, в перстень». «Нет, конечно, хотя смотря какой перстень». «Суть ты понял. Тот, кто видит самые тонкие магические линии, в основном становится магом-конструктором. Создателем артефактов, если тебе это понятней». «Это я уже знаю, господин учитель. Я использовал их и разницу чувствовать научился. Более тонкие линии мощнее, стабильнее, легче взять, также они долго держат заряд без накопителя». «Никому не показывай свои умения. Одаренные с таким даром всегда под присмотром. Рождаются они раз в 100 лет». Мой прежний учитель говорил так же. «Правильно говорил. Пошли в библиотеку, ученик, я там начну тебя учить». «Эх, придется всю программу обучения переделывать под твой дар», — проворчал старик, и мы полетели в библиотеку, не касаясь пола. А духом, оказывается, быть прикольно. Я лежал и тяжело дышал, слыша, как в груди бьется сердце. Поверьте, когда ты 36 203 часа не дышишь, не ешь, не спишь, а только учишься и практикуешься, то волей-неволей разучишься это делать. Поэтому я чувствовал, как мое тело покрывается потом от резкого выброса адреналина и пытался унять громкое сердцебиение. «Охренеть!» – пробормотал я. «Какой телосложный организм, оказывается! Как я в нем раньше находился!» Немного придя в себя, я заново стал учиться моргать и дышать. Подняв руку, пошевелил пальцами, бездумно глядя на то, как они выписывают разные фигуры, пока не сложились в фигу. Но понемногу я возвращал контроль над собственным телом, рефлексы возвращались. Работают уже хорошо. Приняв сидячее положение, я подумал и встал, осторожно направился к входу, не оглядываясь. За 4 с лишним года я осмотрел весь замок и уже знаю, где находится любая мелочь, но сейчас больше всего меня интересовал мой баул, который лежал у входа рядом с застывшими фигурами моих спутников. Это для них прошло всего несколько минут, а для меня... Охранных заклинаний башни я тоже не боялся, да чего мне их бояться? На хозяина они не нападут. Да, я таки уговорил старикана подарить мне этот замок башню, и тот прописал управление на мою ауру и научил, как всем этим пользоваться. Тоже тяжелые уроки были. Гад постоянно плетью пользовался. Но, надо сказать, помогало. Кроме того, что я научился терпеть боль, так еще и учился очень быстро. Что рассказать об учебе? В принципе, даже вспоминать не хочется. Я не знаю, что за человек был грандмастер, что настроил свой слепок учителя в такой манере садиста, но точно хорошим его не назовешь. Видимо, были причины. За любое непослушание, лень или неправильно составленное заклинание – пытка болью. Одно было хорошо. Старик был отличным учителем. Я сам тянулся к знаниям и не ленился. Так что наказания в основном были на практике, когда я где-то и в чем-то ошибался. Практика тоже была в виртуальном мире, как я его называл, и теперь у меня был богатый опыт применения знаний, но не в собственном теле. Мне нужно его тренировать. И, надо сказать, серьезно тренировать. Грандмастер оказался грандмастером не только в магии, но и в боевом искусстве. Этому он меня тоже учил, чтобы я не пропал за медный грош. Так что теория у меня была полная. Осталось поднять уровень физического тела до требуемых высот. А это тоже не один день. Специальные методики и около 2, максимум 3 месяцев. И вполне возможно довести тело до нужных кондиций. В общем, учеба закончилась. И старик со своей стороны полностью выполнил то, что обещал. Знания он мне передал. Теперь осталось мне отправить его куда он хотел, к демонам. Не сказать, что я сделаю это не без удовольствия, но грустинка была. Привык я к нему, очень привык. При всей своей учительской жесткости старик оставался нормальным человеком. С Декурье не сравнить, этот человек слово. Парни все еще стояли в тех же позах, когда я появился в гостевом холле. И осторожно ступая, стараясь не потерять равновесие, все-таки я пока не полностью овладел своим телом, дошел до баула, плюхнувшись рядом. Достав флягу, жадно припал к ней, допивая остатки холодного настоя. Мне очень хотелось пить, а в башне были отключены все источники воды. Напившись, я взмахнул рукой, активируя заклинание, и все мои спутники повалились на пол, погрузившись в глубокий сон. Это я, сняв с них паралич, одновременно наложил сонник, им лучше не знать, что произойдет дальше. На них были амулеты защиты, но слабые, мое заклинание их даже не заметило. Встав, я уже бодрой походкой поспешил в общий коридор и по роскошной лестнице с лепниной на колоннах направился вниз. Там, пройдя несколько комнат, вошел в помещение, в центре которого светился большой зеленый камень. Подойдя, я посмотрел на зеленоватый песок под ним и стряхнул с его бока ладонью еще песчинки. Это был накопитель башни, его сердце и кровь, его энергия, и, к сожалению, он разрушался, готовый вот-вот пойти в разнос. Я не знаю, сколько ему осталось, но вряд ли больше недели, это означало, нужно поторопиться. Старик, выполнив все свои обещания, выложился так, что ему даже не хватало энергии появляться сейчас здесь. Теперь пора действовать мне. Я тоже не брехло, всегда старался держать данное слово. Тело все лучше и лучше слушалось меня. Я снова привыкал к нему, поэтому, найдя помещение, где на полу была выложена мозаика из мраморной плитки пентаграммы призыва, и удовлетворенно хмыкнув, начал творить. Первым делом сбегал на склады, там были стазис-поля, и принес все, что нужно, включая кувшин с человеческой кровью, кровью девственницы. И пофиг, что крови 600 лет, в стазисе для нее все прошло мгновенно. Взяв первую заготовку, тонкую стальную цепь длиной 4 метра с лезвием с одной стороны и ручкой с другой, я окропил ее кровью девственницы, смешав со своей, и нараспев начал читать заклинания, одновременно мысленно формируя другие плетения и накладывая их на цепь. Под присмотром старика в виртуальном мире во время практики я, наверное, 100 раз это делал, создавая разные артефакты, а сейчас в своем теле впервые. Но, как и там, все получалось, и мой резерв медленно опустошался, когда я запитывал цепь маной. Четверти резерва как не бывало. Все-таки старик был прав, наработанная практика, пусть и виртуально, помогала и здесь. Я все делал машинально, на рефлексах. Создание демонической цепи, вернее оружия, которое может нанести вред демону и боль, заняло у меня порядка 2 часов. Теперь осталось вложить в нее душу мага-врага, и все, она готова. Но в принципе пользоваться можно и сейчас. Я проверил остальные заготовки и начал подготавливать стационарную пентаграмму призыва к этому самому призыву. Мне нужен был демон, но не самый сильный, но и не слабый, чтобы я мог с ним справиться и договориться. Дальше уже не мое дело, старик пусть сам выкручивается, мы именно так и договаривались. К моему удивлению, все получилось. Не так легко, как хотелось бы, демон уж больно упорно сопротивлялся. Пришлось хлестнуть его цепью, отчего от него в разные стороны полетели куски плоти, пока он не сдался и не согласился с моими условиями. После этого я выпустил его из пентаграммы обратно в его мир, но уже вместе со стариком. Я заметил, как за секунду до их исчезновения проявилась фигура старика, и он, кивнув, мне прошептал: «Спасибо». Все, свою часть договора я выполнил, поэтому, убравшись в этой комнате, отключив пентаграмму, я затер все проявления магии и эманации демона и направился обратно к парням. Пора было выбираться отсюда и избавляться от накопителя. Терять башню я не хотел. Если кто не понял, я решил забрать башню с собой. А что? На самом деле, как только я усвоил нужные знания, то узнал, что это сделать нетрудно. Энергоемко, конечно, для накопителей, но нетрудно. Заряда разрушающего накопителя должно хватить для сворачивания. Я собирался, используя магию, сложить ее и забрать с собой. Тут главное, чтобы накопитель не сложился вместе с башней и не рванул в ней. Была возможность сделать это отдельно, только сложно. Остановившись на лестнице, я подумал и поскакал обратно в подвал. Там в одном крыле были отличные комнаты для тренировки в боевой магии. Я сейчас уже профи, но нужно потренироваться еще в этом теле, а не как ранее в виртуальном. Перевести таки практико-виртуальный опыт в натурально-практический. В успехе я особо не сомневался, так как уже применял магию в этом теле. Вон даже демона вызывал. Но все равно нужно потренироваться. Я не забыл, что снаружи нас ждут и что от них нужно избавляться. Причем окончательно. Пройдя в тренажерную комнату, это был большой зал, 30 на 20 метров, на полу, стенах и потолке которого были нанесены руны защиты, я сходу, сформировав перед собой плетение воздушного кулака, совместив его с фаерболом, только настоящим, не детским, установил систему наведения. И в манекены, расставленные у стен, полетели мощные, пылающие плазмы заклятия, разнося их в щепки. Это не артефакты, это натуральная магия, применяемая натуральным магом. На данный момент ею мало кто пользуется. Все через артефакты норовят, через те же посохи. 10 секунд спустя специально созданные для тренировок манекены начали восстанавливаться, и я их повторно уничтожал. Я не тратил ману из собственного источника, а использовал накопленную энергию в накопителях. Бой предстоял жесткий, нужно было подготовиться. В общем, в тренажерном зале я проторчал порядка 5 часов и закончил как раз перед рассветом. Пора было покинуть свое убежище и нанести удар тем уродам, что устроили охоту на нас. Сделать это было нетрудно. К тем развалинам дворца демонолога, принадлежащим раньше брату погибшего в этих окрестностях грандмастера, вел подземный ход. Кстати, эти земли, родовые этой семьи, и жили здесь два брата и сестра, только имение женщины было с другой стороны речушки, километров 15 от башни мага. Я точно не знал, да и старик, отправленный мной к демонам, не был в курсе, но вроде ход в подвал и дворца брата был еще цел, не обвалился. В подвале, на одном складе всякого барахла, я нашел замаскированную дверцу и, открыв ее, побежал по каменистому полу в сторону дворца. Требовалось поторопиться, нужно было избавиться от накопителя, и когда он рванет, хотелось бы быть как можно дальше от него. Ход вел в тот самый подвал в развалинах, где я уже бывал. Запитав энергией механизм открытия, отчего одна огромная бочка с кровью ушла в сторону, я проник в подвал, активировал закрытие и выскочил наружу, где пока еще царила ночь, но через полчаса расцветет. На меня были навешаны всевозможные щиты, включая зеркальный, а также скрыт, но не тот, которым я пользовался ранее, а куда более совершенный. Для одаренных амулетом и артефактом я был невидим. Увидеть меня можно было только визуально, да и то я теперь владел техникой, как отвести взгляд, и он скользил мимо. Удобная техника в будущем может пригодиться. Еще я знал плетение хамелеона и мог стать невидимым даже для магов, но им я еще в достаточной степени не овладел. Тут практика нужна и время, которого у меня не было, но, надеюсь, еще овладею. Я побежал рядом с проложенной нами тропой к своей башне и захваченному лагерю. Сформировав очень сложное заклинание, я выпустил его, и оно, развернувшись, поднялось на 100-метровую высоту и полетело в сторону лагеря, и я на бегу одним глазом стал наблюдать за жизнью лагеря вокруг башни. Заклинание уровня магистра называлось «Глаз». Картинка транслировалась в режиме онлайн в левый глаз, правым я смотрел под ноги и вокруг. Магов было трое. Двое спали, третий что-то читал, включив магический ночник. Один из них имел метку, которую я поставил в городе на границе с пустошью. Воинов было 26, хорошо мы их прорядили, мечников 5. Часовые вели наблюдение за башней. Что меня удивило, причем изрядно, так это трое связанных пленных из наших поисковиков. Значит, когда мы пошли на прорыв, погибли не все. «Ах ты, сучонок!» – пробормотал я, заметив, как отдельно вольготно расположился один из слуг барона. Вот кто на нас навел и был агентом местной стражи. Серьезных противников в магии для меня в лагере не имелось. Даже если все трое магов атакуют меня, у них нет шансов. По местным меркам, я был грандмастером боевой магии. Это для древних считался бы максимум мастером магии. До магистра, и уж тем более грандмастера, мне просто не хватало опыта, но это дело наживное. Но мечники с их перстнями защиты – это беда, так что только бой с дистанционным применением магии. То есть я не мог кинуть ни в одного из них плетение, оно рассыплется. Но вот, например, камень швырнуть вполне мог. Он же сам летит, а что его магии запустили, какая разница? Так что и против них были свои секреты, мне о них старик рассказал. И в древние времена были такие бойцы, только куда круче. Долго размышлять мне не пришлось. Я достиг лагеря и сходу в прыжке, перелетев через калитку чистокола, срубил голову часового. Пока тот медленно заваливался, голова еще падала на землю, я уже перекатом ушел в сторону и рубанул трех спавших воинов, после чего, действуя магией, снес личные защиты и уничтожил магов. Двоих сразу наповал, их защита ничто против заклинаний громового копья и вершителя. Но вот третий, тот, что читал, успел уйти в сторону, ну, почти, и превратился в катающийся по земле и воющий клубок огня. Так что, пока он умирал, я бегал по лагерю, старался убить как можно больше врагов. Еще семеро отправились к праотцам, пока наконец не вступили в бой, сообразившие, в чем дело, мечники. Вот теперь дело приняло серьезный оборот, но я подобным боям учился в виртуале, тут главное, чтобы тело не подвело, а знаний виртуального опыта у меня хватало. Почти сразу я отбежал к чистоколу, сделав так, чтобы ко мне не подобрались со спины, и уже там начал работать магией и саблями. Саблями, чтобы просто не допустить мечников к себе, а магией швырял в них разнообразные предметы, причем так густо, что они временами забывали обо мне, отбиваясь от всякой летающей хрени. Вот что значит накопленный в виртуале опыт и полученные знания. Швыряясь разнообразным мусором, я вдруг обнаружил, что чистокола за спиной уже нет, он весь был отправлен в сторону мечников. И, надо сказать, не безрезультатно. Первый удар мне удалось нанести на 17-й секунде боя, когда длинный ствол из чистокола вонзился в бок одному из мечников, и тут на секунду застыл, раскрывшись. Напарник не успел его подстраховать, и, увидев покатившуюся голову, яростно взревел и усилил натиск. Ну, не сильно преуспел в этом. Чей-то изрубленный щит подсек ему ноги, котел с остывшей кашей врезался в бок, и вторая срубленная голова отлетела в сторону. Порадоваться я не успел, меня уже атаковала тройка других мечников, одновременно отбивая летевшие в них со всех сторон предметы. Если кто думает, что выжившие солдаты помогали мечникам, то он ошибается. Я пользовался телекинезом не только против профессиональных воинов, но и против них тоже. Так что двое лучников, что начали готовить свое оружие к бою, попадали с пробитыми головами, да и другим досталось. Осталось только трое мечников, трое связанных поисковиков, да четверо часовых, которые стояли на постах вокруг башни. Похоже, они уже услышали бой в лагере и начали беспокоиться. Первым погиб невысокий воин с двумя мечами в руках. Я телекинезом швырнул ему в лицо горсть земли, потом контратаковал, привычно срубив голову. К сожалению, предсмертный удар все же нанести он успел, и один из мечей застрял у меня в керасе. Но мне нужно было разбить эту сработавшуюся группу. Было видно, что они натренированы работать против магов. А я еще слишком неопытный, чтобы выходить против таких в честном бою. Так что они меня уделали бы, не напрягаясь. С последними двумя я кружился еще полторы минуты, слишком долго для такого яростного боя. Однако и с ними справился, когда выдернул целый пролет чистокола и швырнул его в них. Тут даже мастер меча не увернется, но те умудрились в броске порубить часть колев, но все же травм не избежали, один за другим были мною уничтожены. Даже жаль, хорошие воины. Несколько секунд, опустив руки с саблями, я тяжело дыша стоял, глядя на изрубленные мною тела мечников. «Охренительно повоевали», — пробормотал я. Присев на днище перевернутого котла, рядом рассыпалась каша, припорошенная землей, я стал успокаивать дыхание, бездумно глядя перед собой. Что ни говори, но я полностью выложился в этом бою. Как только я немного пришел в себя, то проверил резервы и накопители. Я был практически пуст, да и накопители тоже. Я запустил заклинание наблюдения и выяснил, что все четверо воинов, что стояли на часах у башни, уже бросили свои посты и сейчас быстро удалялись. В данный момент они находились у развалин дворца брата-демонолога. Сил догонять их, а улепетывали они очень шустро, у меня не было. Ничего, будет возможность, отправлю их следом за товарищами. А сейчас я слишком устал. Серьезная эта группа для меня одного была. Очень серьезная. Мне бы пару месяцев на тренировке, и я их уделал бы, не заметив, а так тяжело. Вытирая рукавом пот со лба, я вдруг обратил внимание на блеск своего перстня мечника. Тот уже был не зеленым, а матово посверкивал при первых лучах поднимающегося солнца бронзовым цветом. Хм, прошел все-таки испытание. Хмыкнул я и, покосившись на лежавшие вокруг тела, добавил. Даже с излишком? Тут меня что-то кольнуло в грудь. Я вспомнил об обломке меча, который все еще торчал в керасе и вошел в мое тело на 5 сантиметров. Скинув кирасу, я 16 заклинаниями залечил все раны, после чего, выбив обломок, снова надел кирасу. Я уже к ней привык за это время. Вот, кстати, я думал, что местные маги-лекари – это вершина магического искусства, да и вообще магия, несмотря на деградацию с последней магической войны, сильная вещь. Но старик развеял все мои иллюзии. Оказалось, все это были осколки былых знаний, причем, судя по всему, кем-то специально изувеченные. Когда я показал все те заклинания, что знаю, которыми тут пользуются одаренные, то тот только убедился в своем предположении. Шла явная диверсия против магов, их сознательно ослабляли, чтобы не возродилось былое могущество. Это одна из тех тайн, что я собирался раскрыть в ближайшее время. Да, я не передумал поступать в Академию магии, думаю, найду там ответы на многие вопросы. Еще мне нужна была библиотека Академии, особенно книги по телепортам. К сожалению, грандмастер этим искусством не владел и не мог меня научить, хотя общую теорию по перемещениям дал, но тут методики нужны. Встав, я вытер лезвие сабель, подобранной под ногами тряпицей, кажется, обрывком чьей-то куртки, и убрал их в ножны. Проходя мимо трех связанных поисковиков, я усыпил их одним заклинанием. Не стоит им видеть то, что произойдет дальше. Спокойно подойдя к башне, ловушки на меня не реагировали, ведь я являлся теперь хозяином, открыл вход и прошел внутрь. Подобрав баул, я с помощью левитации поднял тела всех шестерых спавших поисковиков и вынес их наружу, уложив за поясом безопасности. После этого, оставив вход открытым, я направился вниз, в подвал. Осталось самое тяжелое – свернуть башню в транспортное состояние. С этим дело тоже не стало, хотя мне не понравился вид гигантского накопителя, что питало энергией все строение. Похоже, уже совсем скоро он пойдет в разнос. Я с трудом поднял его над полом, вытащив из держателя, и так, левитируя за собой, направился к выходу. Для башни не важно, где находится кристалл, главное, чтобы был рядом. Положив кристалл на землю у входа, я мысленно вошел в управление башни и отдал приказ пульту управления на свертывание строения. На моих глазах башня начала сжиматься, и через 6 минут я стоял на краю огромного котлована. До противоположного края было метров 200, глубина метров 40, только в одной стене был виден зев подземного хода. Спускаться за башней не хотелось, поэтому, найдя ее, лежащую в середине котлована, взглядом, с помощью телекинеза поднял и подтянул к себе. Через пару секунд у меня на ладони лежал кубик размером со спичечный коробок и весом с килограмм. Это была башня в свернутом виде. Отойдя в сторону, я ногой толкнул кристалл в котлован, услышал внизу громкий шлеп о влажный песок и, развернувшись, отправился к поисковикам. Теперь территория вокруг ямы была безопасна. Ловушки свернулись вместе с башней, хотя и так я шел бы спокойно. Подойдя к спящим поисковикам, я деактивировал заклинание и, наблюдая, как они просыпаются, кратко ввел в курс дела Егора, который, привстав на одном локте, с удивлением осматривался. Нападающие уничтожены с помощью магии башни, ну и я там немного помог. Нужно немедленно уходить, поэтому собирайтесь и сегодня же идем обратно к чистым землям. Что-то хотел спросить Егор, но я его перебил. Там трое ваших выжило, но они еще связаны в лагере, развяжите. Если что, я у реки отмываюсь. Хорошо. Наконец кивнул Егор. Пока поисковики осматривались и принимали вертикальное положение, отряхиваясь, я прошел через лагерь, стараясь не споткнуться о весь тот мусор, что по нему раскидался, освободил трех связанных парней от сонника и, выйдя на берег речушки, стал раздеваться. Поисковики в реке никогда не купались. В пустоши менялась не только живность, но и рыба, и попасть на зуб какой-то подводной зверюги никому не хотелось. Отмывая свою одежду, тут лучше руками поработать, чем магией, а то кровь уже впиталась и стала подсыхать. Я смотрел, как красноватая муть утекает вниз по течению. Сапоги тоже пришлось помыть, хотя они уже все, умирали. Дойти бы до цивилизованных мест, а там можно новые купить. Пока одежда сохла, я, греясь под теплыми лучами поднимающегося солнца, чистил броню и сбрую. Услышав скрип песка под чьими-то тяжелыми шагами, я обернулся. Ко мне подошел Егор. «Повеселился ты в лагере. Часть вещей уничтожена, остальное до сих пор собираем». «Это не я». «А кто тогда?» «Это маг из башни. Вернее, его дух. Я случайно разбудил его, когда мы в башню попали. Потом помог ему освободиться, в ответ он помог нам перебить врагов. Я только саблями махал, да изредка использовал артефакты. Я не такой сильный, чтобы сотворить такое». «Да, тут будто грандмастер поработал», — согласился Егор. «А куда башня делась?» «Я же говорю, он помог мне, я ему. В другое место он переселился, подальше от таких, как вы. Куда ни спрашивай, сам не знаю, да и неинтересно мне это. Не очень приятный маг в общении». «Понятно». Подняв камешек, Егор бросил его в воду, наблюдая, как тот булькнул. «Ты вроде говорил, что лучше сегодня уйти?» «О, да, кстати, этот маг какой-то амулет здесь оставил, не сегодня, завтра он рванет. Помнишь тот взрыв на нашей тропе? Вот тут посильнее раз в 10 будет. Лично я хочу в этот момент находиться как можно дальше отсюда». «Тогда надо поторопиться», – забеспокоился впечатленный моими словами Егор и поспешил к лагерю. Посмотрев ему вслед, я закончил с чисткой, убрал часть разложенных на тряпице вещей обратно в баул и начал одеваться. Одежда, разложенная на камне, почти высохла, но я еще досушил заклинанием ветра, которое я назвал «фен». Застегнув пробитую помятую кирасу, я проверил, как висят сабли, закинул за спину баул и направился к лагерю. Парни еще работали, приветливо покивали мне, когда я проходил мимо, а вот Егора я обнаружил метров 100 от лагеря. Он стоял у обгорелой земли, в середине которой было пятно, доведенное высокой температурой до состояния стекла. «Погребальный костер?» — спросил я, подойдя к нему. «Да, тут сожгли моих парней и нанимателей». «Мне жаль их», — искренне сказал я. Обернувшись, Егор смерил меня взглядом и, тяжело вздохнув, кивнул. «Я знаю. Пора уходить. До темноты нужно уйти как можно дальше». «Хорошо, я сейчас подойду. Да, кстати, поздравляю со сдачей экзамена». «Что?» «Перстень. Он стал медным», — кивнул он на перстень, который я забыл скрыть. «А, это, да, получается так. Спасибо». Оставив Егору место погребения, я вернулся в лагерь. Все трупы уже были осмотрены, трофеи собраны, только тела магов не трогали. Это прерогатива одаренных. Именно этим я и занялся, положив в баул некоторые находки. Больше всего мне понравились 6 драгоценных камней-накопителей. Первый трофей, а то сколько пользовался кристаллами кварца. Кстати, я нашел и книгу, что читал один из одаренных. Это была та по строительству башен, принадлежавшая барону Лагранту. Когда подошел Егор, все было готово к выдвижению. Подняв свой баул, я сообщил всем присутствующим. Что мне нужно, я взял, на остальное не претендую. Поисковики заметно повеселели, ведь маги забирали себе, если не половину, то треть точно, а тут все, что вынесут им. Когда мы вышли из лагеря, я протянул Егору боевой артефакт, очень мощный, называемый «Стена огня», один из немногих, которым могли пользоваться простые люди. Командир поисковиков вернулся в лагерь, вернее, в его остатки, и, показывая неплохое умение пользоваться подобными артефактами, направил его на общую кучу тел, активировав. Из его руки ударила струя огня, уничтожая трупы просто чудовищным жаром. Через минуту там осталось только черное, дурно пахнущее пятно, а Егор, догнав нас, вернул мне артефакт с разряженным накопителем. Нагруженные как мулы, мы двигались обратно проторенной дорогой, да и у Егора оказался амулет с функцией навигатора. Все парни еще толком не отошли от последнего жаркого боя, где они потеряли много своих товарищей, но это не помешало им споро идти. И за день мы прошли километров 25. Если будем двигаться таким темпом, то и недобитков догоним. Вечером, поев, я завернулся в плащ, который нашли в лагере в довольно неплохом состоянии, и мгновенно уснул, перед этим предупредив поисковиков не будить меня, сам должен проснуться. У меня пошел магический откат. Когда я очнулся, то первым делом проверил резерв. Он меня изрядно удивил. Без медитации он оказался наполненным на треть, а в фоновом режиме он наполнялся долго, уж поверьте мне. Я огляделся и, заметив сидевшую неподалеку на стволе дерева поисковика, спросил: «Гой, сколько я спал?» «4-е сутки пошли». Егор сильно беспокоился. «Взрыв был?» «Вчера», — кивнул поисковик. «Ближе к вечеру рвануло. До нас не докатилось, мы далеко ушли, но я такие взрывы еще не видел, очень сильно бабахнуло». «Понятно», — вдохнул я и начал приводить себя в порядок. Выяснилось, что я лежал на волокуше, судя по колее в земле, то есть меня спящего так тащили. Тут же лежали мешки с барахлом. «А где все?» Оглядевшись, поинтересовался я, и, потянувшись с позевыванием, извернулся и начал чесать спину под сбруей одеждой. Находились мы явно в другом месте, не в том, где я заснул. Ландшафт был другой, хотя и смутно знакомый. Мы тут вроде проходили. Да, точно, вставали здесь лагерем, когда шли к башне. Вон и крохотное озеро внизу видно, где мы набирали воду, и ту рощу вдали, я помню. Игорь вон на холме на часах стоит, всю округу контролирует. А Егор с остальными ушел дальше. Там какие-то дымы были, нужно определить, кто это. Сбежавшую четверку, я так понял, мы не догнали? Вставая с волокуши и делая легкую разогревающую разминку, чтобы кровь шустрее побежала по жилам, спросил я. Нет, но следы нам их часто встречались. Они убили какое-то животное и запаслись мясом. Мы самодельную коптильню нашли. Понятно. Заканчивая разминку, пробормотал я. Покрутил головой, взглядом нашел свои вещи, к которым были прикреплены мои сабли, вернул их на место за спину и закопался в бауле. «Пить хочешь? Есть. Мы тебе всегда оставляем на всякий случай. Вдруг очнешься». После этих слов поисковика меня аж скрутило приступом голода, поэтому я быстро оказался у бездымного костерка и принял протянутую миску с мясной похлебкой. Одной порции мне оказалось мало, съела вторую, потом привалился спиной к бревну и, довольно щурясь, прихлебывая травяной настой, стал размышлять о своих планах. Увидев, что я поел, поисковик помыл посуду и небольшой котелок и сказал: «Мы действительно беспокоились. Никогда не видел, чтобы так долго спали. Это не заразное? Тебя дух мага башни заразил?» «Нет», — засмеялся я, — «просто у меня был с ним договор. Я помогаю ему освободиться и покинуть эти земли. Он мне поможет избавиться от врагов, что на нас напали, и увеличит мне резерв силы. С бандитами он нам помог. Ты это и сам видел, связанный в лагерь лежал. Хотя я думал, тем буйством меня прибьет, а вот силы немного...» «Обманул?» «Не то чтобы обманул, скорее не договорил. Я использовал то заклинание в амулете, что он мне дал, но оказалось, перестраивать свой источник очень сложное дело, поэтому меня и вырубило на такое долгое время. Я думал, ночь просплю, ну, может, до обеда, а тут вон сколько получилось». «А источник сил увеличился?» «Да, но не так сильно, как хотелось бы. У меня был 5-й уровень, теперь 4-й. Жаль, заклинание одноразовое. Я бы чуть позже его еще раз использовал, ну, когда мы вернулись бы на чистые земли». «Главное, не обманул, а то, что не договаривал, это нормально, все маги такие». «Это точно, мы такие», — сказал я, и мы с поисковиком синхронно засмеялись. Гой занялся своими делами, а я, расстелив плащ, в котором спал, расположился на нем и начал медитировать, наполняя свой источник маной. Многие думают, что одаренный может свою ману переливать в накопители, опустошая внутренний источник. Это действительно так, а потом из этого накопителя обратно заполнять свой источник. Вот это уже полная чушь, это невозможно. Есть всего два способа заполнить маной свой внутренний источник, резерв, как говорится. Первый, доступный в этом мире, это медитация, что я сейчас и делаю. Второй, который был утерян местными магами, напрямую подключиться к одной из силовых магических линий, что висели в воздухе и были видны только в истинном зрении, и заряжаться, питаться от них. Этому меня тоже научили, но я пока заряжусь обычным способом. Вон, судя по поисковику, он такое видел не раз и не обращал на меня внимания. Если вспомнить наш разговор, то, конечно же, рассказал я ему далеко не все, да и не следует ему что-либо обо мне знать, но насчет источника сказал правду, просто не всю. У древних магов действительно было плетение, чтобы во время тренировок увеличивать свой источник. И в башне, в спецхране был такой амулет, который я перед боем активировал, так что я даже порадовался такому скачку. За раз на 5% увеличился.